лингамов, в которое, согласно легендам, превращаются тела ягинов, когда их далекие от всего земного души восходят на высшую ступень экстатического транса, и их вбирает в себя вселенское дыхание мирового духа. Стоило только аскету-финансисту в соответствии с жертвенным ритуалом саньясинов увлажнить величественный лингам несколькими каплями живительной влаги, и попеременно, концентрируя сознание на пупе, сердце, горле и лбу, пробормотать мистические слоги «Пхур, Хамса, Пхур», как на каменном столпе воспылали вдруг огненные иероглифы, и узнал он с трепетом благоговейным, что сия священная колонна была некогда телом великого гуру Матсиендры Парамахамсы, которого сам бог Шива из уст в уста посвятил в таинство священной формулы индийской веданты о слиянии всех живых существ в едином абсолюте. Мистерию великого сакрального единения с мировым духом. И из бессловесной рыбы превратил в святого. И присуществился тут лингам, вкрытую тростником хижину, и чей-то глаз, донесшийся из нее, вопросил: «Кто ты и как твое имя?» «Я странствую в поисках Бога, а имя мое — Лалаладжпатрай», — смиренно ответствовал аскет, прежде чем оторопевший от такой беспримерной наглости финансист успел привычно гаркнуть: «Хеллоу, здесь я, всеобщая филантропическая». Вот и тогда, когда преисполненный самых возвышенных чувств паломник простерся ниц пред вышедшим из хижины посвященным, умоляя стать его гуру на мучительном пути к нирване, господин коммерческий советник замешкался и не успел помешать сему постыдному и унизительному поклонению. Однако святой Матсиендра лишь усмехнулся подобной строптивости второй половины аскета и, слегка коснувшись пальцем его макушки, тихо изрек: «Итак, я включил тебя в цепь, о странник, и вот тебе первое духовное упражнение — не укради». Услышав сию священную заповедь, непреклонный борец за возрождение лучших черт национального характера удовлетворенно ухмыльнулся. Что же касается аскета, то он, хоть и был в глубине души уверен в том, что никогда в жизни не покушался на чужое добро, все равно, не проронив ни слова, послушно удалился и вернулся только после многих дней покаянных размышлений и молитв. И когда на вопрос, чем он питался все это время, со стороны паломника последовал ответ: молоком коровы, которая паслась в долине, гуру помрачнел и, окинув нерадивого ученика строгим взглядом, холодно молвил, что тот присвоил себе чужое, ибо корова принадлежала богатому купцу. При нормальных обстоятельствах господину коммерческому советнику одного только этого беспардонного обвинения в воровстве было бы достаточно, чтобы тут же раз и навсегда расплеваться со своим не в меру покладистым, этим жалким оборванцем, привыкшим униженно глотать любые оскорбления. Но он, к сожалению, слишком основательно запутался в тенетах сна и не мог так просто спровадить с глаз долой настырного аскета. По истечении довольно продолжительного времени Лалаладжпатрай, изнуренный бесконечными медитациями и гордый, одержанный, наконец, победой над своей лукавой воровской натурой, вновь явился пред ясные очи святого гуру и поведал, что питался лишь молочной пеной, которая стекала с губ теленка, прильнувшего к вымени матери. И вновь он был обвинен суровым учителем в преступном хищении, ибо лишил земляных червей их законного пропитания, милостиво дарованного им Вишну, великим хранителем всех жизней в виде павших на землю капель молока. Хочешь, не хочешь, а отныне аскету не оставалось ничего другого, как безропотно переходить на подножный корм и, подобно жвачным животным, пощипывать пробивающуюся из-под песка скудную растительность. Но и это подвижническое постничество неумолимый святой назвал злодейским посягательством на чужое добро, ибо сия чахлая зелень предназначалась коровам, дабы, превратившись в их утробе в молоко, стать единственным питанием